Валерий Николаевич Брумель. Прыгун в высоту, олимпийский чемпион, чемпион Европы. Годы жизни с 1942 по 2003. 14 апреля 1942 года в селе разведки Амурской области, вдали от фронтовых бурь, родился Валерий Брумель. Его отец Николай Александрович и мать Людмила Яковлевна были геологами. Среди первозданной природы в атмосфере любознательности и открытий рос будущий чемпион. После победы семья перебралась в Луганск. Валера робко открыл дверь в спортзал. Это был его единственный шанс доказать новым одноклассникам, он не слабак. Тренер смерил паренька взглядом. «Чего тебе?» «Я хочу гимнастикой заниматься», — ответил мальчик. Тренер посмотрел в сторону ребят, приступивших к разминке. «Все жилистые, крепкие. А этот — худой, длинноногий. Какой из него гимнаст?» «Хорошо. Подтянись на турнике, сколько сможешь». Валера подпрыгнул, уцепился за перекладину и повис, извиваясь ужом, пытаясь помочь себе ногами. Но подтянуться не получилось. Ребята тихонько засмеялись. «Все ясно». Тренер подтолкнул Валеру к матам. «Два кувырка вперед. Пошел». Мальчик присел, наклонил голову и, неловко оттолкнувшись, кубарем покатился в бок. Смешки стали громче. «Ладно». Тренер дал еще один шанс. «Ты умеешь лазать по канату?» Валера бросился к снаряду. Он так хотел ловко взобраться вверх. Но сил оказалось маловато, и паренек плашмя полетел вниз. «Ты сам все видишь. Гимнастика — это точность движений, сила мышц. Может, тебе лучше музыкой заняться?» «Я пришел в спорт от желания быть сильным. Я добился этого. Потом я захотел стать первым. Добился тоже». Валера не оставлял попыток найти себя в спорте. 11-летнего подростка, угловатого и неуклюжего, заметил Григорий Головин, школьный учитель физкультуры. Он предложил парню перепрыгнуть натянутую веревку. Увиденное поразило учителя. «Да у тебя талант, парень! Прямая дорога в секцию легкой атлетики!» Родители не одобряли желаний сына. «Какой спорт! Искусство! Вот что важно!» — твердила мать, отправляя мальчика в художественную и музыкальную школы. Только Валера не желал расстаться с мечтой стать сильным и продолжал пробовать себя в шахматах, стрельбе, баскетболе, лыжах. Первый успех пришел с победы на школьных соревнованиях по прыжкам в высоту и поездкой на республиканские сборы. Через год Валера прочитал в газете о своем ровеснике, 16-летнем американце Джоне Томасе, который прыгнул на 202,3 сантиметра. Юноша понял, надо серьезно заниматься, ничего невозможного нет. Человек рожден, чтобы побеждать. Самого себя, соперника, закостеневшее мнение большинства, природу. Иначе жизнь его просто бессмысленна. В 1959 году Брумель поступил в Харьковский институт физкультуры, но быстро понял, что там нет условий для роста. Валерий переехал во Львов и начал тренироваться у Дмитрия Абариуса. После успешных выступлений на спартакиаде и зимнем первенстве юный прыгун привлек внимание тренеров сборной СССР. Под руководством Владимира Дьячкова 18-летний Валерий был включен в команду для участия в Олимпийских играх 1960 года в Риме. Там, конкурируя с американцем Джоном Томасом, 20-летний Брумель завоевал серебряную медаль, показав результат 216 сантиметров. В январе 1961 года Брумель установил свой первый мировой рекорд в закрытых помещениях и получил звание заслуженного мастера спорта. Через месяц на престижном турнире в Нью-Йорке он стал первым иностранным легкоатлетом, завоевавшим титул чемпиона США, преодолев планку на высоте 218 см 4 мм. Летом он установил серию мировых рекордов, победил на Всемирной универсиаде в Софии с новым мировым рекордом 225 см и получил звание лучшего спортсмена года в мире. 1962 год Брумеля знаменовал мировым рекордом на матче СССР-США 226 сантиметров. На первенстве ГЦО «Ливка» новый рекорд 227 сантиметров. Эти достижения были отмечены мировыми наградами — золотой каравеллой Колумба и призом Хелмса. И снова он был признан лучшим спортсменом мира. В 1963 году на матче СССР-США в Москве Брумель установил новый мировой рекорд — 228 сантиметров. И в третий раз подряд получил звание лучшего спортсмена года. В 1964 году Валерий Брумель одержал главную победу в своей карьере. Завоевал золото Олимпийских игр в Токио — 218 сантиметров. 5 октября 1965 года спортсмен попал в автокатастрофу. Врачи боролись за его жизнь, затем за возможность сохранить ногу. Брумелю пришлось перенести более 30 операций. Лечение длилось 3 года. В это невозможно поверить, но уже в марте 1969 года прыгун собрал на стадионе друзей и взял высоту 205 сантиметров. Он не намеревался сдаваться. Год спустя он взял высоту 209 сантиметров, и этот прыжок был последним. Травма ахиллова сухожилия на толчковой ноге положила конец дальнейшим выступлениям. Атлет стал писать, передавая свой бесценный опыт. Сначала вышла автобиографическая повесть «Высота». Затем роман «Не измени себе», который перевели на 7 языков. Его пьесы ставили в театрах «Рев трибун», «Олимпийская комедия», «Доктор Назаров» о Белизарове и другие. По сценарию Брумеля даже сняли фильм «Право на прыжок». Человек в полном смысле этого слова, без стремления до конца дней своих преодолевать свою высоту, не существует. Вернее, существовать может, но не жить.